Глава 9. Уже переодетый в черную водолазку с закатанными рукавами и черные же штаны, Дмитрий стоял в дверях, держа в руках целую кучу наверняка тяжелых пакетов. Я видела, как натянулись мышцы его предплечий, но сам он продолжал невозмутимо держать ношу в руках, будто та ничего не весила. «Все в порядке», — потерла я заспанные глаза. «Который час?» «Начало 8-го». — откликнулся Дмитрий, сгружая в угол шуршащие пакеты и подходя ближе. — Утра? — я подскочила на диване. — Вечера. Не паникуй, ты поспала пару часов. Он улыбнулся мне. — Я принес кое-какие вещи. Надеюсь, с размером одежды не прогадал. Я даже не знала, что на это ответить. Мне было так неловко и вместе с тем так приятно. Дмитрий кивнул на заботливо принесенный термос и тарелочку с выпечкой. — Тамара Ивановна постаралась? — Больше некому. Благодарная улыбка озарила лицо. «Чаю?» То ли пригласил, то ли попросил разрешения присоединиться шеф. «С удовольствием», — смущенный взгляд из-под полуопущенных ресниц. «Я подожду на кухне», — тактично сообщил шеф, кивнув на груду пакетов в углу, и действительно вышел, оставив меня одну. Было ужасно неловко, но спустя минуту интерес все же взял свое. Потому, скинув с себя плед, я осторожно поднялась с дивана и подошла к принесенным Дмитрием вещам. Здесь было все. Средства личной гигиены и даже женские штучки, при виде которых я покраснела до корней волос. Мурат про прокладки и слышать не желал, заставляя меня всегда покупать их самой, и начинал кричать при любом упоминании о женских днях. Как же Дмитрию пришло в голову их купить? Неужели он сам про них подумал и сам их выбрал и взял? У меня в голове не укладывалось. Одежды оказалось неприлично много, причем качество у нее было отменным, а вот ценников не оказалось ни одного. Неужели срезал, чтобы я не видела? Домашняя одежда, уличная, офисная, верхняя, несколько пар обуви и даже нижнее белье, от которого я покраснела повторно. А еще новый телефон с чистой симкой и уже забитым номером Димы. С большим трудом, выбрав из целой кучи одежды простое, но очень изящное и приятное на ощупь шелковое бежевое платье с длинными рукавами-колокольчиками, прыгнула в домашние бежевые тапочки на каблуке. Волосы распустила и тщательно расчесала, оставив струиться по спине легкими пшеничными волнами. Отчего-то хотелось прихорошиться, и я не стала отказывать себе в давно забытом удовольствии. Да, я часто наряжалась на мероприятия, но это для меня было скучной обыденностью. А сейчас желание быть красивой вытеснило все другие мысли и страхи из головы. Да и Дмитрию будет приятно. С размером-то он угадал. С предвкушением я спустилась на первый этаж. Бьющееся в груди сердце вторило стуку каблуков по ступенькам. Мой начальник и спаситель встретил у основания лестницы. Галантно подал руку, заставив сердце застучать куда быстрее и сильнее. Улыбнулся моему виду и не поскупился на комплимент. «Вы красавица, Вероника!» «Можно просто Ника», — прошептала, растекаясь от его слов и голоса, как мороженое по асфальту в жару. «И на ты?» — лукавый прищур. «В таком случае называй меня Димой. И чувствуй себя как дома». От воспоминаний о доме я невольно вздрогнула, и мы пошли в столовую. Большой, сильный, уверенный хозяин дома и совсем маленькая рядом с ним я, испытывающая давно забытое чувство уюта и безопасности. Как же замечательно не бояться сказать лишнее слово. В залитой приятным теплым светом столовой Дмитрий довел меня до уже накрытого стола и помог сесть, придержав стул. Мурат так никогда не делал. Как же так получается, что фактически незнакомец делает больше, чем родной муж? Предлагаю смыть неприятные воспоминания этого дня чем-нибудь игристым. Дима достал дорогую на вид стеклянную бутылку и после моего несмелого кивка принялся ее открывать. «Как тебе дом? Все устраивает? Если что-то нужно, не стесняйся говорить. Можно Тамаре Ивановне, но лучше сразу прямо мне». «Мне так неловко», — опустила голову и стиснула коленки под столом. «Я не хочу вас беспокоить и разорять. Я все верну с зарплаты, честное слово». «Ника», — оборвал мужчина. Несмело подняла на него глаза и натолкнулась на малость укоризненный взгляд мужчины, не привыкшего требовать у женщины деньги. «Ты оказалась в непростой ситуации». Он разлил напиток по бокалам. «Каким бы я был мужчиной, если бы бросил тебя в беде?» «Я...» Он с улыбкой протянул мне бокал. «За заботу», — провозгласил мужчина. «За хороших людей и за то, чтобы на твоем лице цвела улыбка, Ника». Моя рука дрогнула, чудом не расплескав алкоголь на белую скатерть. «Обычно я не пью, и алкоголь вообще не люблю, но совсем немного можно, верно?» Мы выпили и приступили к ужину. Затянулся разговор. Первое время мне было неловко, но негромкий, чарующий голос Дмитрия околдовывал. Мягкий теплый свет успокаивал, а алкоголь туманил голову. Давно я не пила, и, наверное, не следовало, но Дима был прав. Следовало смыть события сегодняшнего дня из памяти. Не помню, в какой момент мы покончили с ужином и перебрались на диванчик в гостиную. Я стянула плед с кресла и завернулась в него, как в кокон. «Некоторое время тебе на работе лучше не появляться», — сказал он. «Кажется, мой начальник нисколько не захмелел, чего нельзя было сказать обо мне. Голова плыла, перед глазами все сверкало, тело налилось тяжестью, и все проблемы уже не казались такими страшными. Мне думалось, что я в силах справиться со всем на свете, сделать что угодно». «Ага», — отозвалась невнятно, скинув туфли и забравшись на диван с ногами. Дима не стал отстраняться. Наоборот, он поднял руку, позволяя мне скатиться и устроиться на его груди. Обнял. Его рука была такой волнующе тяжелой. Мне представился этот мужчина надо мной. На мне. Тяжесть его крепкого тела, напряженные мускулы, натянутая шелковистая кожа. Сбитое дыхание, обжигающее кожу моего лица. Горячие поцелуи на непослушных губах, на чувствительной шее, на тяжело вздымающейся груди. Я напилась. «Черт!» — потерла глаза. «Так нельзя!» «Ника!» Дима что-то говорил, но когда понял, что я пропустила все его слова мимо ушей, пошевелился и коснулся моего подбородка пальцами. Он приподнял мою голову, погладил лицо теплым взглядом голубых глаз, остановился на губах. Я затаила дыхание. Покалыванием на коже ощущался его темнеющий взгляд. Он смотрел на меня, как на женщину. Не как на работника или деву в беде, а именно как на женщину, которую желал. «Нам нельзя», — прошептала я и попыталась отстраниться. Дмитрий удержал. «Нам все можно», — заверил тихо и хрипло. И склонился ко мне.